За высоким окном первые отблески зари вскрывают темное небо Акиракови. Рядом спит Флёр. Куколку прижала к себе, большой пальчик засунула в рот. Меня усталости вопреки в сон не клонит. Протягиваю руку и осторожно касаюсь дочки. Я часто так делаю, чтобы успокоить и ее, и себя. В ответ Флёр вздыхает и сворачивается калачиком, спиной прижимаясь к моей груди. От нее пахнет сдобной булочкой и теплым тестом. На затылке волосы по-детски мягкие. Уткнуться в них так сладостно. Сегодня же сладость омрачает тревога, смутное предчувствие беды. Обнимаю дочку, снова закрываю глаза, а покоя нет. Годы безмятежности растаяли, как дым. А от чего? От черной птицы? От обрывков воспоминаний? От смутного видения? Внезапно скончалась мать-настоятельница. Ну и что с того? Мать Мария прожила долгую жизнь, и этот мир покинула в свой час. Нет оснований считать, что с ее смертью связан он. Впрочем, Джордано учил, что в жизни все взаимосвязано, мол, все на земле — мужчина, женщина, вода, дерево или птица — все состоит из того же праха. Ересь, конечно, только Джордано в это верил. Он говорил, что однажды отыщет философский камень, подтверждение своих теорий, ключ к любой материи, магический эликсир. Все взаимообусловлено. Земля движется вокруг солнца. Все возвращается на круги своя. И любое явление имеет тысячи отголосков. Эти отголоски я сейчас чувствую. Они набегают точно волны отброшенного в воду камня. Черный дрозд возвращается. С ним мы связаны крепко. Это мне ясно без философии. Пусть возвращается. Коли предназначена ему новая роль, пусть сыграет ее и поскорее. Ему ведь известно, если я увижу его во плоти, то на сей раз убью. 7 июля 1610. Мать Марию мы похоронили среди ее любимых ароматных трав. Церемония получилась очень скромной. Я посадила на могиле лаванду и розмарин. Пусть прах тлеет среди их дивных запахов. Каждая из сестер прочла краткую молитву. Мы пропели «Кирие элейсон», да не стройно. От горя многим не пелось. Примечание. «Кирие элейсон, Господи помилуй». Молитвенное призывание, завершающее собой богослужение. Конец примечания. Вот ведь как скорбим. За 5 лет, что я в монастыре, умерло более 10 сестер, иные совсем юными, и ни по одной мы так не печалились. Только ведь иначе и быть не могло. Сей раз мы потеряли больше, чем сестру. Мы не оплакивали так даже короля Генриха, убиенного в Париже почти 2 месяца назад. Скорбь скорбью, только без почестей настоятельницу хоронить не след. Негоже предавать ее земле без священника и за упокойной службы. Но ждать более нельзя. Когда еще придут вести из Ренна, тело же летом быстро гниет, а отгнили одна зараза. Многие сестры об этом не помышляют, полагаясь на божественную силу молитвы, меня же кочевая жизнь научила осторожности. Демоны демонами, но человеку опасней грязная вода, тухлое мясо да отравленный хворью воздух, — говаривала моя мать. Ее мудрость не раз меня выручала. Как бы то ни было, я сумела их убедить. Мне всегда это удается, да и скромное погребение пришлось бы матери Марии по нраву. Вместо склепа полотняный саван, уже посеревший от плесени, да сырая земля, на которой так чудно растет ее картошка. Будь моя воля, я посадила бы на могиле картошку. Картофельная плоть сольется с плотью матери-настоятельницы. Каждый сустав ее подкормит клубень, каждая косточка родит побег. Соль ее плоти с солью землицы смешается и даст силу новой жизни. Нет, такие мысли гожи язычницы отравят они скорбную святость могилы. Только у меня другие боги. Создатель мира не аскет с каменным лицом. Он не требует жертв без смысла и жизни без радости. Он не запугивает грехом. Лучше питать собой картошку, чем угодить в непонятный рай или беспросветный ад. Вестей из Ренна все нет. Вестей нет уже девятые сутки. Наш мир быстрее сотворили. Жизнь монастыря увязла в неизвестности, в пустоте летних дней. Мы как розы под стеклянным колпаком, а ведь окружающий мир не остановился. Жизнь и смерть, рост и увядание, прилив и отлив по-прежнему сменяют друг друга, точно у Господа собственный распорядок. Ветер с моря, что веет в окно, уже пахнет осенью. От яркого солнца поблекли листья, выгорела трава. Земля поблескивает, как наковальня под молотом лета. Я хоть на солончаках работаю, деревянной лопаткой соскребаю белую корку с грязи и складываю в кучу. Работа простая, бездумная, и я могу смотреть, как флёр с перетой плещутся в теплой бурой воде. Иным такой труд в тягость, а мне тайная отрада, особенно сейчас. Солнце печет, дочка рядом. Я снова могу стать собой, не полностью, а